Глава третья. Михаил Зислис, оператор станции планетного наблюдения «Хомо», планета Волга. И тут, значит, я прицеливаюсь. Веригин даже показал, как он прицеливается. Плавно поднял обе руки, склонил голову чуть на бок и прищурился. Я уже вижу его в створе искателя. Тебе следовало стать актером, Лёлик, хмыкнул Зислис и зашуршал оберткой сигары. На Зислиса зашикали, а начальник смены даже раздраженно гаркнул со своего насеста перед головным экраном. «Не перебивай, ё-моё, что за манеры?» Начальник, сухопарый как богомол, американер Стивен Бекхэм, полулежал на пульте, подпирая щеку костлявой ладонью и обратив к экрану бритый затылок. Зислис вздохнул, но ни слова больше не проронил. Веригин все продолжал прицеливаться из воображаемого бласта в головной экран. «Ну, прицеливаешься ты, и что?» — не утерпела девочка-телеметристка по имени Яна. А с Веригина вдруг разом вспал на лед драматизма. Он глядел на экран с неожиданно появившимся на лице недоумением, постепенно переходящим в озадаченность. Молчание становилось все более тягостным. Наконец, Зислис догадался взглянуть на экран. В следующий миг он вскочил, отшвырнул дорогущую сигару, словно это был одноразовый карандаш, и отпихнул ногой вертящийся стул. «Это еще что?» Голос сорвался, наверное, от волнения. Теперь к экрану обернулись все. К «Волге» стремительно приближалось какое-то крупное тело. По перпендикуляру к эклиптике. Оно уже пересекло условную орбиту оранжерейного кольца и, судя по скорости, минут через 15 должно было войти в стратосферу. Это не мог быть грузовоз с Офелии. Во-первых, грузовоз прилетал вчера, а во-вторых, рядом с этой громадиной грузовоз казался шариком для пинг-понга рядом с подводной лодкой. Гость выглядел на диаграмме как светящееся пятно в ладонь величиной, тогда как объекты до 5 миль в диаметре отображались единственным пикселом — крохотной яркой точкой. «Твою мать!» — восхищенно сказал Суваев. «Комету, что ли, прозевали?» Бекхэм покосился на него дико и очумело. Это было попросту невозможно. Тело такого размера телеметристы засекли бы еще за орбитой Луны, но по данным телеметрии к «Волге» вообще никакие тела и не думали приближаться. А появление гостя на головном экране означало, что он невидим для приборов дальнего обнаружения и что скоро он станет заметен любому зрячему волжанину. Правда, заметен не из Новосаратова. Гость, похоже, намеревался снижаться точно над центром их единственного континента. Бекхэм уже стряхнул оцепенение и срывающимся голосом вызывал патрульные ракетопланы. Покачав головой, Зислис некоторое время понаблюдал за эволюциями светлого пятна на экране. «Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, он переходит в горизонталь, правда, чересчур плавненько». «В горизонталь?» — недоверчиво переспросил Веригин. «На такой скорости?» «Скорость он гасит». «Да и не в скорости дело». Зислис оторвал взгляд от экрана и в упор поглядел на Веригина. «Что-то мне подсказывает, Лёлик, что этой штуковине скорость не помеха, даже на горизонтали». Веригин сдавленно промолчал. Девочки-телеметристки трещали клавишами, как угорелые, и Зислис сразу заподозрил очередные новости. Так и есть. Телеметрия засекла еще одного гостя. Размером поскромнее, но тоже не маленького. Идеально очерченный тор, слабо мерцающий на фоне звездной россыпи. «Твою мать!» — заорал Суваев, вскакивая. Секунду он стоял у своего пульта, потом схватил со спинки кресла куртку и опрометью бросился к выходу. Запротестовал Бекхэм, начальник смены. «Ты куда?» Суваев замер, уже в дверях обернулся. «Сначала домой, за семьей, а потом на космодром». Все в сухопаром американере от голоса до позы выражало демонстративный протест поведению подчиненного. Как старший, Бекхэм не мог допустить, чтобы смена разбегалась, да еще в такой горячий момент. «Оператор Суваев», — Вернитесь на рабочее место!» Официальный Бекхэм выглядел жалко, если честно. Но Суваев сейчас не испугался бы и тазика. «Место!» — рявкнул он зычно. «Какое ядрить место? Вы знаете, что это?» Суваев ткнул пальцем в материализованной телеметрии бублик на экранах и скользнул взглядом по коллегам, рассредоточенным по всему залу. «Не знаете? А я знаю. Это линейный крейсер Свайгов». И Суваев стремительно выбежал за дверь.